Глава 13. Вид спорта, где полагается катить баллоны, не мог не найти отклика в моей душе. Но раньше я в Кегельбане не бывала. И на мой незамутненный опытом взгляд, везунчик скорее напоминал бомбоубежище. Над пустыми дорожками крутились, как волчки-болельщики. Любопытно, это тусклое освещение призвано создать особую атмосферу? Или же они экономят на электричестве? Элли, милая, да не все ли тебе равно? Окутанная полумраком, я беспрепятственно проскочила мимо конторки билетера и сетки с мячами. В баре было людно. Неужели все население Грязного ручья собирается в полном составе и едва выпадет случай попировать? Потянула сигаретным дымом. Доносились голоса, невозмутимые, как река, воды, которые я только что бороздила. А я ей сказал... И тут она мне и говорит, да я бы ей морду набил, но вообще-то она милашка. Несколько лиц я узнала. Девица из магазина одежды, красная шапочка официантка из бара Джимми, блондинистые близняшки, которые имели такой успех на показе местных мод до того, как их затмила Теола Фейт. Было здесь и лицо, которое гарантированно отбило бы у меня аппетит, если бы такое было возможно. У стойки на высоком стуле восседал шериф Том Догерти и грыз соломинку. Я откинула назад волосы и вместе с ними сомнения. Игра Элли стоит свеч. Стол ломился от яств. У меня аж ноги задрожали. Пища была вроде той, какой наверняка подкреплялись первые открыватели, когда предстояло вырубить окрестный лес или же выстроить поселение до захода солнца. Ладони мои стали влажными и липкими. Волны вожделения накатывали одна за другой. Я чувствовала себя львицей, изучающей свою добычу. Среди непритязательных кушаний, как то жареные бобы, сладкая кукуруза, макароны с сыром и ветчина, стояли два огромных блюда, на которых красовались мясо со специями, зеленый салат, ярко-красные помидоры и блестящие черные оливки. Я смешалась с толпой, надежно укрывшись от любопытных взглядов. Слишком надежно. Со всех сторон меня окружали бесплотные руки с бумажными тарелками. Черт! Мои собственные руки были пригвождены к моим бокам, окружающими телами. По другую сторону стола, прямо напротив меня, стояли белокурые близняшки. Их смешки струились вверх, точно мыльные пузыри из трубки, как вдруг обе девицы одновременно охнули, будто тихий хлопок раздался. Глядя друг на друга с идентично изумленными выражениями лица, они в унисон воскликнули: «А кто она такая?» «Да, кажется, мы не имели удовольствия познакомиться. Мясистый парень во фланелевой рубашке, с кулаками вроде боксерских перчаток, пристально оглядел меня. Я пожевала губами. Одна из близняшек поднесла изящный ноготок к безупречному подбородку. Я совершенно уверена, что где-то ее видела. Точно, точно. Несказанно красивый юноша, изогнув губы в ухмылке, испепелил меня взглядом. Тот самый, что накануне углядел магазинный ценник на моем наряде. Неужели пришла пора расплачиваться за слишком обильный макияж и распущенные по плечам волосы? Но ведь должна же я была замаскировать свой голодный взгляд. Потребность размалевать собственную физиономию и прежде снедала меня, теперь же безо всякого зеркала было совершенно очевидно, что в глазах этих пуритан я выглядела чрезвычайно дурной компанией. «Она была у Джимми во время ланча!» — подала голос угонщица скота с прилизанными волосами и кожаными повязками на запястьях. «Рема, ты еще на нее ярлык повесила!» Парень во фланелевой рубашке принял боксерскую стойку. «Она из этой компании, из тех психов, что собрались на острове!» Грозно выпучив глаза, он уставился на меня. «Как вас зовут, дамочка?» Та из близняшек, что стояла левее, сморщила свой хорошенький носик. «Зачем вы за нами шпионите?» «Я? Что, Мэри Фейт собирается ославить весь наш городок в своей следующей книжонке?» От облегчения, вызванного этим вопросом, у меня восстановился голос. «Какая чудесная вечеринка!» – защебетала я. «Вы даже не представляете, до чего мне хотелось бы остаться. Но, увы, увы, я заглянула всего лишь на минутку, чтобы узнать насчет уроков игры в кегли и...» «Продолжить мне не дали!» Слова мои потонули в лавине голосов, и путь назад был отрезан. Толпа все теснее смыкалась вокруг меня, лишая света и воздуха. «А что это за гул?» Кровь прилила к голове или же нарастающий гневный ропот толпы? До меня донеслись слова кулинары и опасные извращенцы, а следом «не нужны нам такие хорьки в грязном ручье». «В чем тут дело, ребята? Гулянка для избранного круга?» Это встрял шериф Том Догерти, держа руку на кобуре. Седые пряди задорно не спадали на лоб, а напряженная линия рта плохо сочеталась с добродушно обвисшими щеками. Интересно, он закует меня в наручники до или после того, как зачитает мои права? А потом съездит на остров и лично уведомит Бена, что его жена едва не стала преступницей? Что же я натворила в приступе безумия? Неужели разрушила последнюю надежду любимого стать кулинаром? Шериф утихомирил толпу одним движением руки. Улыбался он вполне дружелюбно, но левый глаз сощурил, по-моему, вовсе не потому, что простудился. Он словно приценивался ко мне. А может, прицеливался? «Ну, смелая дама, что же привело вас в везунчик?» Вцепившись в свою сумку, точно это была рука друга, я попятилась и тотчас уперлась в живую стену. «Как я уже говорила, сэр, я случайно проходила мимо и решила заглянуть, поинтересоваться игрой в кегли, а обнаружив, что дорожки закрыты, задержалась, придя в восторг от угощений. Хотелось бы думать, что из-за недостатка практики я не мастерица врать, но мне показалось, что я правду обошла весьма ловко». «Врет она!» Скотоугонщица потуже затянула кожаные тесемки на запястьях. «Во-во!» — поддержала ее правая близняшка. «Причем и не очень-то складно!» — подал голос устрашающий красивый молодой человек. «Эй, полегче на поворотах!» — буркнул шериф. «А на мой взгляд, юная дама, вполне возможно, говорит истинную правду». «Да чего же, милый человек! Кабы я так не спешила ретироваться, непременно поцеловала бы его!» «Спасибо вам огромное!» Я сделала пробный шажок в сторону. «А теперь, если вы позволите...» «Не так скоро, детка!» Пышная дамочка в платье из леопардовой кожи удержала меня за ремень сумки. Глаза ее буравили толпу. «Эй, вы, сборище недоумков, поглядите-ка хорошенько на это лицо! Скажешь по ней, что она интересуется кеглями? Только не она, не тот калибр! Она обманом втерлась сюда и явно не к добру! Я буду не я!» Ответом был мрачный ропот. Подумать только, я чувствовала себя обманутой, покидая Массачусетс, центр ведьмосожжения и прочих пуританских ужасов. Сейчас же я ощущала горячее коллективное дыхание моих обвинителей. Глаза их выжигали у меня на лбу позорное клеймо взломщицы и лгуньи. Сомнение мелькнуло во взгляде шерифа. Неужто он переметнулся на сторону врага? А что, если бросится к его ногам? Прямо сейчас. «Оштрафуйте ее за незаконное вторжение!» Парень во фланелевой рубашке шлепнул мясистой ладонью по плечу шерифа. «И поддержите ее у себя, старина!» «Да-да, в камере, покуда эти чокнутые кулинары не уберутся с острова!» Толпа одобрительно заворчала. «Вы не вправе так со мной поступить?» «Почему-то...» Может, ребенок надавил на какой-нибудь нерв? Спина моя напряглась. «Я только гость в вашей стране!» Только бы не дать им времени сказать, что они меня не приглашали. Лучше поскорее выдвинуть все доводы защиты. А еще я беременна! Какой бы ни была их реакция, я все равно не сломаюсь. Когда я плачу, то выгляжу столь же пленительно, как крокодил с разболевшимся зубом. Неужто упоминание о моем деликатном состоянии смягчило их сердца? Единственным звуком в везунчике остался шелест электровентиляторов. Затем чей-то голос, сладкий, как сжженный сахар, липко просочился в тишину. И холодные пальцы сомкнулись на моем запястье. Узнать ее я не могла, она стояла позади меня, но толпа разинула рты. «Ужасно дурно с моей стороны, милочка, заставлять вас ждать, но пунктуальность и светские развлечения несовместимы, а туземцы, вижу, вполне дружелюбны. Мне, знаете, подумалось, что это местечко занятное, вот я и предложила здесь встретиться». Имя Теолы Фейт стремительно, как шампанское из бутылки, выстрелило в воздух. Мамочка-монстр была среди нас. «А теперь, если не возражаете...» И, ухватив подол моего платья, она оттащила меня на пару шагов назад. Краем глаза я узрела серебристо-белокурые локоны, игриво струящиеся вдоль девичьих щечек, круглые глазки медвежонка панды и задорную улыбку. «Чертовски жаль отказываться от вашей грядущей грубости, мои дорогие, но у меня дома припасена чудесненькая бутылочка марочного французского вина». Я внесла посильный вдох в разговор. Давил на психику вопрос. «Меня спасают или берут в плен?» «С какой стати Теола Фейт занялась судьбой незнакомки? Почему местные жители даже не пытаются отвоевать свою добычу?» Шериф Догерти переминался с ноги на ногу, разглаживая складку на мундире. «Теола, признаться, я надеялся, что ты проведешь вечер с нами. Ты же вроде как собиралась». «Ты была на прошлой неделе, старый ты болван Том». Она ущипнула его за пухлую щеку, и золотые браслеты скользнули по рукаву белого шелкового платья. «Ты застал меня в момент слабости. Тогда я испытывала потребность, чтоб на меня нагнали скуку». «Эй!» – заголосила дама в леопардовой шкуре. «Считай, тебе повезло, Теола, что тебя еще пускают на наши торжества в грязном ручье». «Берта, милочка!» — весело забулькала Теола. «Когда мы были детками, ты всегда со мной охотно играла. Так что окажу тебе любезность, открою один секрет. Леопардовая кожа уже вышла из моды. И между нами, крошка, ты в ней напоминаешь ржавый автофургон». Едва не заехав мне по уху, звезда послала всем воздушный поцелуй. «Обожаю вас, душечки!» Толстое лицо шерифа, вытянувшееся от разочарования, проплыло перед моими глазами, когда меня отконвоировали к выходу. Не надо оглядываться. Вслед катились голоса, грозя увлечь нас обратно в свой поток. Голова моя напоминала шейкер с мартини, который яростно трясут, но, очутившись на улице, я стала оживать с каждым глотком знойного воздуха. Интересное, однако, открытие. Оказывается, Теола Фейт выросла в грязном ручье. И когда-нибудь я непременно выведаю, почему она вызволила меня из когтей киглистов. Но сейчас я мечтала об одном – вернуться на остров и упасть в объятия Бена.